кому похоже то, что вижу в отражениях. Обиженные мины, синяки, пренебрежение. Измажет лапу макияж из капилляров тонкой сеткой. Ну что же ты, ну что же ты, опять вся редко метка. И по пути до кула и безумной скорости. И по пути до бесконечно вечного безумия. Безумие разозлили, мы безумие разозлили. Больше не хочу ни слова, волочи в себя по полу я. Мне близнецы, близнецы, не текут это одни. Близнецы, близнецы, не текут это одни. Близнецы, близнецы, не текут это одни. Близнецы, близнецы, не текут это одни. Одинок, чем без меня.